Сцена после титров. «Эй!» — приподнимаюсь я на локтях, когда мистер Фогель запрыгивает мне на пресс и, скрутившись клубочком, использует как идеальное место для сна. «Этот кот просто предатель!» — фыркает Мейбелин, заканчивая раскладывать свои вещи в шкафу, и падает на кровать рядом со мной. «Он выбирает всех, но не меня!» Взяв мистера Фогеля на руки и поднявшись с кровати под внимательным взглядом его хозяйки-мамы, я открываю дверь и опускаю кота за пределами спальни. «Иди и испорти что-нибудь в спальне дяди Дарвина, приятель!» Хлопаю его по голове и нежно подпихиваю пушистый зад подальше от комнаты, закрывая дверь. «Джеймс Харт, я не ослепла? Ты что, выставил моего любимого кота за дверь?» Ухмыльнувшись и облизнув шрам, я стягиваю футболку, отбрасывая ее в сторону, и, забираясь на кровать, нависаю над Мейбелин. «Все совсем не так, детка». «Нет», — ухмыляется она, проводя кончиками пальцев по моей груди и спускаясь ими к прессу. «Нет», — качаю головой и, облизнув губы, игриво целую ее. «Не хочу, чтобы он видел то, что я собираюсь делать с его хозяйкой». «Ты извращенец», — хихикает она, когда я расстегиваю пуговицы на ее рубашке, перемещая поцелуй на шею. «И ты обожаешь эту мою черту?» Я от нее без ума. «Черт возьми! Этот пушистый зад снова ворвался ко мне!» Кричит Табаско, и мы с Мейбелин громко смеемся, прежде чем встретиться взглядом и столкнуться в поцелуе, который уже никто не сможет остановить.